Симон пожал плечами и переместил центр тяжести своего массивного тела так, словно пытался сбросить с себя тяжелый груз. «Значит, эти плечи перенесли крест живого Бога?» — вымолвил он похолодевшим от ужаса голосом. «Не стану с тобой спорить и возражать. Сердце подсказывает мне, что ты говоришь. Конечно, мне приходилось слышать о новом проповеднике, учение которого вызвало беспорядки, но я не усмотрел никакой связи между ним и человеком, который шел, спотыкаясь с терновым венцом на голове, на казнь через распятие. До тех пор, пока на холме мне не прочли табличку над его головой, сам я совершенно не умею читать, я не понимал, что это был тот самый Иисус, о котором я столько слышал и верил в эти рассказы лишь наполовину. Жизнь превратила меня в скептика, и чудеса, которые он творил, не впечатляли меня. Однако мне поведали историю начальника сборщиков налогов и даже назвали его имя — Закхей. Он забрался на смоковницу, чтобы взглянуть на нового раввина, а тот приказал ему слезть на землю и после этого посетил его дом. Как только новый учитель ушел, Закхей раздал половину своего имущества беднякам и вернул в четверо больше тем, кого обманул, пользуясь своими полномочиями. Таким образом, махинации были раскрыты. Его потащили на суд, но затем, признав слабоумным, отпустили, лишь изгнав его с занимаемой должности. Нетрудно поверить в то, что человек, обладающий определенной силой, может исцелить паралитика. Но заставить человека поделиться своим имуществом с обездоленными кажется мне необычайным чудом. Честно говоря, мне очень хотелось бы повидать этого мытаря, чтобы услышать от него самого, что такое мог сказать Иисус, когда был у него, и понять причину подобной перемены. Я имею дело с римлянами и стал прагматиком, несмотря на греческую философию. «Ты говоришь о золоте», — поспешно заметил я. «Давай сейчас же отправимся в Иерихон, чтобы повидать этого Закхея. Возможно, Иисус научил его чему-нибудь такому, по сравнению с чем материальное богатство теряет всякое значение. Подобная тайна достойна того, чтобы отправиться на ее поиски. Разве ты сам не говорил, что один его взгляд лишил многое своего прежнего значения в твоих глазах? Как бы быстро мы ни шли, Иерихон находится в одном дне пути, а сегодня канун Саббата», — возразил Симон. «Кроме того, мне совершенно не хочется выезжать из Иерусалима в эти дни. Если то, что он воскрес, верно, то здесь мы находимся ближе всего к царству, о котором ты говоришь с таким подъемом. По крайней мере, именно это подсказывает мне мой скудный рассудок. Поскольку ученики Иисуса сами не решались покинуть Иерусалим в ожидании чего-то, что должно было произойти, мне пришлось признать, что он был прав. Мы сейчас в равном положении, потому что по воле случая оказались свидетелями того, что случилось. Только случай ли это? Я больше так не думаю, потому что именно нам обоим приходится искать новый путь с определенной целью. И каким бы он ни был, мы оба оказались задеты за живое и не сможем обрести покой, пока для себя не прольем свет на эту историю. «У меня уже был готовый путь», — простонал Симон. «Но теперь я не чувствую себя свободным и бьюсь, словно рыба, угодившая в сеть. Я никогда не стремился к вечной жизни, которую фарисеи пытаются заполучить, строго следуя малейшей букве закона. И я повидал столько смертей рабов, что в вопросе о вечной жизни скорее присоединился бы к саддукеям, которые не питают подобных иллюзий. В своей синагоге мы не обсуждаем этой темы, поскольку наши проповедники склонились на сторону александрийских эрудитов. То, что я видел собственными глазами, заставляет меня немного верить в магию, будь она белой или черной. Раздавая милостыню и следуя закону в разумных пределах, я нахожу умиротворение для своей души, прекрасно зная этот безжалостный, исполненный ненужной жестокости мир. Однако я сомневаюсь, что можно обрести вечную жизнь, совершая добрые поступки. Двуличный человек не сможет обмануть Бога, даже если будет звонить в колокольчик, когда подает в милостыню. Короче говоря, я не верю ни в какую жизнь после смерти, ни в жизнь теней,